умер 10 лет назад. — Хуан здесь, — возразила она. — Хочешь посмотреть на него? Она выдвинула ящик стола и достала нож. И уже помягчевшим голосом добавила. — Вот он! Я знала, он меня не покинет. Второго такого не было на свете. Он не дал Гринго и духа перевести. И только тут я все понял. Это жалкая, выжившая из ума старуха убила Лучесси. Одержимая ненавистью, безумием, а может быть, любовью, кто знает. Она выбралась через черный ход, темной ночью одолела улицу, нашла, наконец, нужный дом, и вот этими большими костлявыми руками воткнула нож. Нож был Мураньей, мертвым, которого она по-прежнему боготворила. До сих пор не знаю, открылась ли тетушка моей матери. Перед самым нашим выселением она умерла. Здесь Трапани закончил свой рассказ. Больше мы не виделись. В истории этой женщины, вдовы, которая спутала своего мужа, своего тигра, с оставшимся от него предметом, орудием его жестокости, мне чудится некий символ. Человек по имени Хуан Муранья проходил когда-то по улицам моего детства. Он познал то, что должен познать каждый, и в конце концов изведал вкус смерти, чтобы потом обратиться в нож сегодня в воспоминание о ноже, а завтра в забвение, которого не избегнет никто.